сколько потребуется на анализ? Около суток, так как анализ будет проводиться до тех пор, пока не будет найден мир, в котором в прошлой жизни жила Джейн Кусланд. Я вздохнул и прикрыл глаза, а еще через 10 минут все же принял решение, что надо встать и отнести Джейн на более-менее нормальную кровать. Накрыв Джейн простыней, я грустно улыбнулся и заправил выбившуюся прядку волос за ухо. «Твой взгляд мне говорит о том, что ты прощаешься с девицей этой, и будь она мне посторонней, я не сказала бы ни слова, но Джейн считаю я подругой и знать хочу, что с ней произошло». Голос Мэри был слегка напряжен. «Ничего», я покачал головой, но я прекрасно понимал, что Мэри подобным ответом не удовлетворится, так что решил не затягивать и продолжить отвечать на ее вопрос. «Просто у меня, возможно, появилась возможность призвать ее любовь из прошлой жизни, но попытки это сделать предшествует изучение системы самой Джейн, чтобы понять, из какого вообще мира надо ее призывать. А обморок Джейн как раз последствия этого самого изучения. Решил от Джейн ты отказаться, а у меня есть выбор, ты мог бы скрыть, что шанс у тебя есть». В голосе Мэри слышалось сомнение. «Мэри, ты ли это?» Я в удивлении посмотрел на мою девушку. «Не ты ли меня убеждала, что надо совершить этот призыв?» «То я была, но было то давно. Сейчас уже я не уверена, что мысли верные озвучила тогда. Возможно». Я покачал головой и, чуть приподняв руку, остановил Мэри. «Невозможно. Ты была права. Если у меня есть этот шанс, надо им воспользоваться. В конце концов, любовь – это не только желание кем-то обладать, но и готовность жертвовать своими интересами и даже готовность отпускать». На моих губах появилась грустная улыбка. «Горжусь тобой и буду я честна. Я рада буду, если Джейн вернет любовь, но мыслю я, что ты уж больно рано сдался. Я говорила с ней и знаю точно, что та, что с ужиной ее была в той, в прошлой жизни, не будет против отношений на троих». Я усмехнулся уголком губ. «Но наши отношения не будут на троих. Согласна я. Да сколько можно, Мэри, тебя только за смертью посылать? Я, между прочим, просила тебя позвать Симона и Джейн к костру». Мита появилась в палатке и гневно посмотрела на ведьмочку. «Забыла я, но Джейн прийти не сможет». «А?» Мита слегка растеряла свой боевой настрой, а Мэри тем временем продолжила говорить. «Она очнется завтра лишь». «Ну?» Мита бросила взгляд на Джейн, а потом на меня. «Ее тогда я завтра покормлю, а ты с Симоном марш к костру. Или хочешь ты сказать, что я старалась зря, и вы способны отказаться от моей готовки?» Мэри с обидой посмотрела на Мита. При этом она открыла рот, чтобы ответить на претензию нашей поварихи, и тут же захлопнула его, осознав, в какой манере та заговорила. «Ха, Мэри, а она тебя сделала?» Я усмехнулся, настроение медленно и крайне неуверенно поползло вверх. Сделав шаг в сторону Мита, я аккуратно ударил ее щелбаном по носу. «Эй!» Она была искренне возмущена моим поступком. «Ты, главное, сильно не зазнавайся, и не используй этот прием против Мэри слишком часто. Мы все можем строить фразы подобным образом, но, как видишь, не делаем этого». «Да я как бы, оно само». Мита смущенно почесала нос, по которому недавно пришелся слабенький щелбан. «Само или не само, но похищать мой стиль общения». Мэри покачала головой. «То преступление, что будет мной осуждено, и наказание вынесу я строго, коль повторить захочешь это преступление ты. Запомнить ты должна, что этот стиль общения – моя черта, что выделит меня толпы из, но не позволит отличить тебя от флимит». Я с усмешкой закончил за Мэри фразу, и она с возмущением посмотрела на меня. «Мита, ты не знакома с мамой Мэри, но этот стиль общения она почерпнула у нее, и у флимит, с ее стилем старой и слегка сумасшедшей бабки, это смотрится куда более органично». «Эй, ты все же говоришь о матушке моей. Так добр ты будь и прояви хоть капельку почтения». Вот сейчас возмущение было ну слишком наигранным. «Мэри, я уважаю старую перечницу, которая является твоей матерью, но от этого она не перестает быть старой перечницей». «Хэрэм». Мэри притворно надулась. «Так, мы заболтались. Пошлите кушать». Мы с Мэри переглянулись и решили не продолжать эту тему, и вместе с ней пошли на выход из палатки, уже на выходе и которые остановились и обернулись в сторону Мита, которая от такого нашего поведения немного зависла. «Мы тебя долго ждать будем? Мы вообще-то кушать хотим». Это мы произнесли в унисон. «Чего?» Возмущенный голос Мита был, наверное, слышен всему нашему лагерю. Глава 57. Я сидел рядом с кроватью Джейн. Система оповестила меня о том, что сканирование закончено и обнаружен мир, в котором она жила в прошлой жизни. Я, конечно, попытался выяснить подробности о том, как именно система смогла это сделать, но все, что я понял, что по факту даже у двух разумных из параллельных миров, носящих одно и то же имя и чья жизнь совпадала до движения волоска на ноге во время отпуска в 23-летнем возрасте во время отпуска, души разные, и каждая душа сохраняет на себе отпечаток прошлого мира. Вот система и смогла найти необходимый мир, и Джейн скоро очнется. Имхахаха. Джейн потянулась и открыла глаза. «Привет, рад, что ты очнулась. Как ты себя чувствуешь, М?» Она удивленно моргнула и прислушалась к себе. «Я чувствую себя так, словно меня до последней не то что косточки, до последней молекулы перебрали и изучили». Она потянулась и задумчиво посмотрела на меня. «И мне кажется, ты знаешь причину такого моего самочувствия». Я кивнул на это ее предположение, и она нахмурилась. «Ну, эксперименты ты надо мной точно не ставил, не тот у тебя характер». Но мне бы все же хотелось понять, по какой причине я испытываю такие странные чувства. Меня начали сверлить внимательным взглядом, и при этом Джейн начала подниматься с кровати. «Я бы на твоем месте присел, ХМ», в ее взгляде добавилось подозрение. Она пока не понимала, в чем именно, но она уже подозревала меня. «Все просто, когда мы убили Хиробару, кстати, система идентифицировала ее как матку порождений», мне засчиталось выполнение скрытого задания, в результате которого мне был дан ваучер на призыв. Призыв любого известного мне разумного, чей ранг не превышает элитного. Джейн вздрогнула. «Хочешь сказать, да, я могу призвать Лиару, правда тут стоит обязательное условие. Она должна заключить контракт, и тогда ее можно будет призвать». Меня продолжали сверлить внимательным и подозрительным взглядом. «И я так странно себя чувствую, потому...» Я вздохнул. «Потому что для того, чтобы определить именно твой мир, система должна была тебя полностью проанализировать. Поверхностный анализ дал слишком большой разброс показаний, и как следствие слишком много миров подходило под критерии. Насколько большой, если бы я ткнул наугад, то вероятность попадания в именно твой мир была бы в сотни раз меньше 1 миллиардной процента». Джейн кивнула, и мы погрузились в молчание. Пару минут мы просто сидели друг напротив друга, и я не знаю, о чем думала в этот момент Джейн, но лично я думал о том, что призвать Лиару все же придется, и тогда мои планы на Джейн точно будут разрушены. Почему-то у меня не было сомнений в том, что Лиара подпишет контракт и станет моей картой. И, какой результат был после полного анализа? Твой мир найден. Я пожал плечами, словно это что-то само собой разумеющееся. И я в любой момент могу использовать ваучер и попытаться призвать Лиару. «Правда?» – в голосе Джейн с легкостью слышалось недоверие. «Да, я же обещал сделать это, когда у меня появится такая возможность. И единственная причина, по которой я этого не сделал до того, как ты очнулась, так это потому, что я подумал о том, что ты сама захочешь наблюдать за ее призывом». «Да», – Джейн быстро закивала на подобное предположение, после чего быстро поняла, что сделала что-то не совсем так, и ее взгляд стал виноватым. «Симон, прости, я понимаю, что тебе подобное не очень приятно». Она покачала головой. «Да что там», теперь она обреченно махнула рукой. «Тебе очень неприятно, но я прошу понять меня, я не могу по-другому, да и ты, насколько я тебя узнала, не смог бы поступить иначе». Я грустно улыбнулся. «Я знаю». Джейн встала и сделала было шаг в мою сторону, но потом опустила взгляд в пол и, сделав шаг назад, снова опустилась на свою кровать. «Призываю». Джейн кивнула. «Система, хочу призвать Лиару Тессони из мира прошлой жизни Джейн Кусланд. При этом я хотел бы, чтобы при предложении контракта ей сказали, что ее желает призвать тот, с кем заключен подобный контракт с Джейн. Произвожу призыв. Буквально 3 секунды, и я ощутил, что в моем пространственном кармане что-то появилось. Что-то, но не карта. Лиара Тессони отказалась от заключения контракта». «Чего?» Я удивленно моргнул. «Что случилось?» Джейн с волнением посмотрела на меня. «Она отказалась». «В смысле отказалась?» Джейн даже привстала со своего места и с недоверием посмотрела на меня. «Да я-то откуда знаю?» «Погоди, что?» Джейн хмуро смотрела на меня, и я через нашу связь чувствовал, что она хочет меня в чем-то обвинить. И я даже понимал, в чем именно она хочет меня обвинить. И я даже ее понимал, хотя не мог не признать, что несмотря на впустую потраченный ваучер, рад подобному исходу. У меня в кармане, вместо карты появился какой-то сверток. Я призвал его и удивленно посмотрел на небольшой пакет, ну как пакет, скорее брикет, замотанный много-много раз в пленку. «Это, наверное, тебе». Я с сомнением протянул предмет Джейн, и она тут же быстро разорвала пленку, используя для этого зубы, совершенно забыв, что у нее вообще-то есть сразу несколько ножей при себе. Я с некоторой обеспокоенностью наблюдал за тем, как она отплевывается от пленки и все равно продолжит рвать ее зубами, так как она была слишком плотно намотана, но даже не подумал влезать в это дело. Кто его знает, что там могла намутить Лера. Может, она просчитала, Джейн, и сверток рассчитан как раз на подобную распаковку, а если она будет проходить не так, то она просто взорвется. Пара минут, и вот я вижу, что запакован таким образом был небольшой диск. Это от Леры. И что это? Я посмотрел на то, как Джейн прижимает диск к груди. Мне и правда было интересно, что это такое. Хотя я и догадывался, что она скорее всего послала какое-то навороченное письмо. Это письмо, письмо-голограмма. По щекам Джейн покатились слезы. «Мне выйти?» Джейн замерла, а после покачала головой. «Нет, останься, пожалуйста». В ее голосе слышалась просьба, почти мольба, и я, кивнув, подсел на кровать к ней. «Спасибо». Я только кивнул, а Джейн уже положила диск плоской частью на руку и коснулась центра слегка выпуклой части. Пара мгновений, и вот уже над диском появляется изображение Леры. Высокая, стройная, озаря одетая в какой-то интересный костюм, стояла и смотрела вперед. «Джейн, я не знаю, шутка это или нет, но, прежде чем я продолжу, я должна убедиться, что вся информация не попадет в руки постороннему, а потому я задам пару вопросов, на которые ты должна дать правильные ответы. Если это все же ты, то ты знаешь». Джейн кивнула. «Первый вопрос. Что произошло во время нашего с тобой знакомства? Я поймала тебя на руки, когда Рекс по твоей указке отключил поле, удерживавшее тебя. При этом падение ко мне на руки встряхнуло твой организм, и ты описалась. КХМ. Да, правильно. Мне показалось, что щеки голограммы слегка покраснели. Второй вопрос. Что ты сказала Аленке, когда он признался тебе в любви? Я сказала Аленке, в данном случае производная от имени Алена, что я предпочитаю настоящих девушек, а не тех, кого девушкой можно назвать только из-за имени». Я удивленно вскинул брови и чуть повернул голову в сторону Джейн, и та смущенно опустила взгляд вниз. «Мда, было время». На губах голограммы появилась улыбка, полная ностальгии. «Третий вопрос. Твоя первая встреча со мной после того, как тебя вернул к жизни Цербер, что ты мне тогда сказала? Я приревновала тебя к твоей секретарше и предположила, что она заняла мое место». «Да». «Что я тебе сказала в грозовом облаке?» «Ты сказала, что кто-то должен стать серым посредником, и только ты можешь, заняв это место, принести пользу всем живым существам нашей галактики». «Да, все правильно». «Здравствуй, Джейн, Лера». Джейн протянула руку к голограмме, и по ее щекам вновь потекли слезы, а когда рука коснулась голубоватого марева и прошла сквозь него, всхлипнула. «Я рада, что это и правда ты, и что ты каким-то чудом переродилась, сохранив свою память. Хотя о чем я говорю, ты же чугунная голова, Шепард, тебя не остановило даже то, что ты рухнула с орбиты на планету Ледник». На губах Леры появилась грустная улыбка. «И, пожалуй, я сразу расскажу, почему именно я отказалась от контракта, хотя, видит богиня, я очень хотела вновь с тобой увидеться. Да я, пожалуй, больше всего на свете хотела бы с тобой вновь встретиться, обняться с тобой, поцеловаться с тобой». Пара десятков секунд молчания. «Бенезе, Джейн, подойдите ко мне». Голос Леры явно был направлен куда-то в сторону, и Джейн, услышав это, удивленно моргнула, а в ее взгляде появилось недоверие и что-то еще, чего я никак не мог разобрать. А спустя пару минут в кадре появились две Азари. Каждой было лет по 16-19. «Девочки, поздоровайтесь с мамой Джейн». Девочки с удивлением посмотрели на Леру, но после того, как она строго на них посмотрела, вздохнули. «Привет, мам». «Мама, привет». Девочки произнесли это синхронно и с каким-то грустным вздохом. «Вот эта шалопайка в белом бенезе, Шепард. Как ты понимаешь, имя я ей дала в честь моей мамы, а фамилию дала твою. Твоя мама пережила жатву, и когда я спросила у нее разрешения, она согласилась дать свою фамилию нашей с тобой дочери. А вот эта тихоня в красном, Джейн Тессони. Имя я дала твое, но при этом она носит фамилию моей семьи». Пара секунд тишины, во время которых я осознал, почему именно Лера отказалась. И теперь я мог сказать, что понимаю и одобряю ее решение. Но так это оставить я не мог, и быстро залез в магазин в поиске ваучеров. Вот только цена на них сильно кусалась. Но в целом, если потратить все, что у меня сейчас есть, то два ваучера я купить смогу, а на третий заработаем, если поработаем как медики пару месяцев. Правда то, что я размышлял о том, что можно сделать, не мешало Ляре продолжить говорить. Именно дочки стали причиной, по которой я не могу принять предложение твоего сюзерена. Более того, раз он прислал подобное предложение, значит у него возможно появится такая возможность и в будущем, но я не хотела бы, чтобы он это делал. Даже если он сможет пригласить к вам не только меня, но и дочек, мы откажемся. Я видел, как тяжело дались эти слова Ляре, и вот этого я не понял. Почему? Джейн озвучила тот вопрос, который был у меня в голове. Ты, наверное, сейчас задаешься вопросом, почему мы останемся тут? И я отвечу, прошло уже слишком много времени, у тебя своя жизнь, у меня и дочек своя. Я уже давно отпустила тебя и пытаюсь строить новую жизнь. И я искренне желаю тебе также отпустить меня. Я видел, как по щекам Ляры текли слезы. Поверь, так нам всем будет лучше. Я, Джейн. Голограмма Ляры прервала свою, по всей видимости, бывшую. Поверь, так будет лучше. Я понимаю твое желание воссоединиться со мной, и, наверное, окажись я на твоем месте, поступила бы так же. Но и ты, окажись ты на моем месте, ты бы так же, как и я, отказалась. У нас тут слишком много того, что держит. Друзья, знакомые, родственники. Да, я наладила общение со своей второй мамой, Этитой, а также ухаживаю за твоей мамой, которая уже очень старенькая. Джейн вздохнула. Я понимаю. Я надеюсь, ты поймешь мое решение. И, пожалуй, на этом я попрощаюсь. Сообщение само удалится после того, как будет проиграно, но на диске также записано некоторое количество фотографий дочек, того, как они взрослели и того, как они занимаются своими увлечениями. Ты, как их мама, имеешь право знать о них чуточку больше. Прощай, Джейн. Прощай. И стоило Джейн это сказать, как тут же изображение Ляры исчезло, а на ее месте появилось голографическое фото совсем маленькой девочки на руках у Ляры. Бенезия и Джейн, дочки Ляры и Джейн, Ляры и дочки. Глава 58. Разговор этот произошло вечером, а всю ночь Джейн смотрела фотографии и плакала, обнимая меня. Снова смотрела фотографии и снова плакала. Но при этом она ни разу не обвинила Ляру в том, что она не захотела с ней воссоединиться, а также просила не повторять приглашение, даже если оно будет распространяться на дочек. Сейчас она спала. Спала, прижавшись ко мне и обхватив меня руками настолько крепкой, что я понимал, мне не выбраться из ее объятий. Да я и не стремился. Я вообще был готов, если бы у меня была такая возможность, Ляру расцеловать и в пол ей поклониться, так как своим отказом она сделала для наших с Джейн отношений очень и очень много. Думаю, не пройдет много времени, как Джейн захочет переспать со мной, как минимум потому, что ей надо будет самой себе доказать, что она желанна. Хах, наверное, это лицемерно с моей стороны, радоваться из-за того, что Ляра отказалась от контракта, но я ничего не мог с собой поделать. Погладив Джейн по голове, я добился только того, что она слегка заворчала во сне. Впрочем, как бы мне не хотелось остаться с ней в кровати подольше, жизнь накладывает свои ограничения и дела. В данном случае дела были вполне физиологического характера. Проще говоря, в туалет я захотел, причем захотел очень давно, и вот сейчас я понимаю, что терпеть становится крайне проблематично. Нет, я мог бы магией позаботиться об этой потребности, ну не совсем позаботиться, просто магически сжать необходимые мышцы, а также снять неприятные ощущения, так что лежать можно было бы и дольше. Проблема в том, что подобный подход несет определенные последствия. Опять же, с ними можно было бы справиться, но, как говорится, зачем? Поняв, что Джейн мне просто так не разбудить, пришлось воздействовать на нее магией, расслабляя мышцы рук, после чего я все же смог аккуратно выбраться из ее объятий. Вот только далеко уйти мне не удалось. «Симон, ты уходишь?» В сонном голосе Джейн слышалась растерянность и грусть, перемешанная с обидой. «Я сейчас вернусь». Я постарался ей тепло улыбнуться, после чего все же выскользнул из палатки и быстрым шагом отправился к отхожему месту. Узнать хотела я, случилось что вчера, Мари тут же оказалась рядом со мной и, задав этот вопрос, бросила на меня подозрительный взгляд, в котором так и читался намек на угрозу. Мол, если ты посмел обидеть Джейн, я тебя не прощу и отомщу. Ляра отказалась от контракта. А, Мари удивленно моргнула. Б, она отказалась от контракта, прислала только небольшое сообщение и фотки ее и их с Джейн детей. Ха, Мари закашлялась. Правда, я уже добрался до отхожего места и вслед за мной она идти не решилась. Сказать ты хочешь, что подруга Джейн родить успела и уже детей вовсю растит? Да, девочкам уже лет по 17-19. Красавицы, все в мам. ХКМ. Я прямо видел, как шестеренки в голове Мари с трудом проворачиваются, позволяя ей осознать, что Джейн у нас оказывается мамочка. Пусть и в прошлой жизни, но все же. Закончив со своими делами, я отправился обратно в палатку. И что ж, заставило ее столь громко плакать? Отказ. Я пожал плечами, а также просьба отпустить их. Леа рассказала ей, что она уже давно отпустила ее и просила саму Джейн отпустить ее и дочерей. И ты так просто спустишь ей слова, которые всю ночь проплакать Джейн заставить умудрились. Да, я кивнул. И дело не только в том, что я благодарен ей за подобные слова, которые позволят Джейн жить в настоящем, а не в прошлом, но и в том, что я сомневаюсь, что сама Джейн одобрила бы хоть какую-то месть в адрес Леры и их дочерей. Я внимательно посмотрел на Мари. Пожалуй, я понять могу. Она медленно кивнула, давая понять, что она не полностью согласна с подобной точкой зрения, но все же готова принять подобный подход. Но коли ты сейчас опять пойдешь моральный дух поддерживать подруги нашей, то знать мне надо, что мы будем делать. В ее взгляде направленно на меня появился вопрос. Что ты имеешь в виду? Я действительно не очень понял вопроса Марии, потому решил уточнить, а не пытаться ответить наугад. Хочу я знать, насколько лагерь мы разбили, на 2-3 дня, или больший срок, к чему готовиться нам надо, к походу новому или можно нам немного отдохнуть, думаю на месяц. Я вздохнул. Надо будет отработать новые связки сначала в безопасной ситуации, потому как это не простейшими техниками бросаться. Там у нас все нормально вышло с самими техниками и с их комбинацией только по той простой причине, что сами заклинания довольно просты, но и там, если ты вспомнишь, поначалу с Бетани возникали небольшие заминки. Я все же подобрал слова, потому как хоть и в первые несколько раз нам повезло, но после, из-за того, что мы не отрабатывали заклинания и не знали возможности друг друга, подобные комбинации иногда срывались, хотя мы все равно быстро друг к другу притерлись. Еще хорошо, что у меня и Мари таких проблем не возникало, так что еще пару дней на отдых есть, а после я загружу всех тренировками, а также будем зарабатывать деньги. Деньги, я думала, у нас в достатке их, и коли есть нужда в них, то я готова поработать лекарем хоть сейчас. Я покачал головой. Мари, денег бывает либо мало, но больше не унести. По крайней мере тогда, когда мы готовимся к войне. Я уже постепенно закупаю огромное количество стрел и провианта, и ты это прекрасно видишь. И делаю я это вовсе не по причине того, что хочу все это отдать войскам, которые будут противостоять тварям Мора. Тогда зачем столь много покупаешь ты? Ведьмочка с удивлением посмотрела на меня. Я готовлюсь к тому, что, надеюсь, никогда не произойдет, к поражению Ферилдина, когда нам придется либо выживать на территории, зараженной Мором, либо долго и с боями отступать. Я, конечно, не хотел бы, чтобы все сложилось именно таким образом, но готовиться к подобному исходу я обязан. Я рада слышать, что ученик мой готовится ко всем возможным вариантам. Я вздрогнул и, обернувшись, увидел Флимит. Учитель, я слегка поклонился ей. Я не ожидал, что вы пожелаете встретиться с нами так рано. Наставница фыркнула. Неужто думал ты, что я оставлю дочку без присмотра, когда я знала, что собрался на прогулку по глубинным тропам ты? Все время это я следила, смотрела за работой вашей, и сейчас могу признать, что ты меня порадовал решениями своими. Убийство матки порождений лишь, на которую нарвались вы, было опасным шагом. Благодарю за лестную оценку. Я снова слегка поклонился. Я слышала и видела, что зарабатываешь ты на гномах деньги, и не могу подобного я осудить. Вопрос лишь есть, на что потратить их готов ты. Помимо пищи и снарядов, следующие пару месяцев я планировал попутешествовать по глубинным тропам, отрабатывая навыки уже в полную силу. А затем, я вздохнул, понимая, что следующие мои слова могут стоить мне жизни. А что бы было затем, я хотел бы, чтобы вы проверили состояние Джейн и прочитали контракт, который я хотел бы заключить с вашей дочерью. Флимит нахмурилась. Надеюсь я, ты объяснишь мне причину, по которой есть контракт, который ты хотел бы с дочкой заключить, иначе я могу стать недовольной. Мама, Мари встала между мной и не такой уж старой перечницей, по крайней мере визуально Флимит более чем шикарно выглядит. Все же мой совет тогда о возможностях продления жизни она воплотила в жизнь. Я, конечно, не считаю себя самым умным, но как по мне, то, что я сделал, своим советом, вполне можно считать гениально воплощенным чудом. Твоя я мама с малых лет. Не смей мешать мне выяснять опасности, грозят тебе что? Мария оглянулась на меня со слегка открытым ртом. Она явно собиралась ответить маме, но я покачала головой. Мари, не говори того, о чем пожалеешь. Флемит твоя мама, и она заботится о тебе, да, не так, как деревенские заботятся о своих детях, и не так, как это делают дворяне, но она и не относится к перечисленным мной разумным. Она это Флемит, та самая Флемит легенды, о которой уходит глубоко в века, так что ее мировоззрение не совсем нам привычно. Не стоит беспокоиться о том, как будут развиваться отношения с дочкой у меня, сейчас тебе о жизни собственной волнение стоит ощутить. Прошу, наставница, давайте поговорим у костра, моя повариха сможет поразить вас своими навыками. Хаэм, она хмуро посверлила меня взглядом, а я тем временем все вам подробно объясню. Пусть будет так, как ты сказал, но я не успокоюсь, пока ответы все не получу. Как вам будет угодно, Мари, позови пожалуйста к костру Джейн. Думаю, наставнице будет интересно изучить ту, что уже заключила подобный контракт. Все сделаю в момент я. Флемит на эти слова только покивала и, проигнорировав мою руку, которую я поспешил чуть согнуть в локте и предложить ей в качестве опоры, пошла в сторону костра. Мита, помимо не очень громкого крика, я также слегка подергал за нашу с ней связь, и из соседней палатки тут же выглянула девушка. Накрой нам стол и приложи все силы для приготовления блюд. С нами будет трапезничать моя наставница и матушка Мария, мы не можем ударить в грязь лицом. Поняла, не беспокойся, Симон, я не подведу. Я только кивнула и вновь обратил свое внимание на Флемит. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, я достал из пространственного хранилища копию контракта. Это точная копия контракта, который я хочу заключить с вашей дочерью. Вообще-то, если честно, я очень хотел, чтобы и Джейн заключила этот контракт только после того, как вы его изучите, но некоторые девушки умеют убеждать. Флемит фыркнула. Да, в постели девы могут убедить мужчину, склонив его к решению полезному для них. Серьезно? Я удивленно посмотрел на Флемит. То есть, если бы она со мной переспала, я бы вообще все что угодно делал, а почему тогда Мари такой власти надо мной не имеет? Уж с ней-то, в отличие от Джейн, мы занимались в кровати разными непотребствами. Флемит слегка нахмурилась, но никак не отреагировала на мои слова. Она изучала контракт, который я ей передал, и делала это крайне внимательно, так что пропустила как момент, когда Мита начала готовить, так и момент появления рядом с костром Джейн, который я кивнул на скамейку рядом с нами. Какое-то время у нас царила тишина. Сказать могу я, что контракт не очень мне по нраву. Фактически в раба он превращает подписавшего его, и лишь от воли господина зависеть будет жизнь его. Он может превратить ту в ад или будет обращаться как с вассалом, достойно награждая за труды. Флемит подняла взгляд на Морриган. Не буду рада я, коли этот ты контракт подпишешь, но вижу я один большой в том плюс. Плюс, Морри с удивлением посмотрела на свою маму. Хочу тебе сказать, что здесь написано буквально, что в жизни следующий призвать тебя он сможет, а значит для тебя, то будет не конец. А также помня о Багире с Балу, могу сказать, что перестанешь ты стареть. Мы все удивленно моргнули. Я прошу прощения, уважаемая Флемит. Джейн привлекла к себе внимание наставницы, и она сосредоточила свой взгляд на ней. Мое имя Джейн Куслант, и я подписала подобный контракт с Симоном. А Мита так и вовсе призвана, как и все наши воины, за исключением семейства Хауков. И если вам будет спокойней, я готова позволить вам изучить меня, наивная девчонка. Флемит покачала головой, на что Джейн только приподняла бровь. Твой господин тебя сюда позвал, как раз за тем, чтоб изучить тебя могла я. Это так, но я сомневаюсь, что если я буду против, он будет заставлять меня. Я не боюсь, не думаю, что наставница Симона решит на его же глазах причинять нам вред, так что вы можете изучить меня, после того, как я закончу готовить. Мита смело встретилась со взглядом Флемит, вызвав на губах у той насмешливую улыбку. Смелая глупость или глупая смелость? Флемит склонила голову на бок, правда, Мита на это только пожала плечами. Вам доверяет Симон, а значит, и мы можем доверять и вам. Да будет так, я изучу тебя, а после дам ответ моей дочурке, что думаю я о ее желании заключить контракт. Ведь без ее желания, мой ученик бы не завел подобный разговор. Вы хорошо меня знаете. Я усмехнулся и кивнул Мита, благодаря ее за подобное доверие. Глава 59. Поражена я вкусом этих блюд, Уже давно не ела я вкуснее ничего, и даже после пробы их меня, лишь на одно мгновение, желание посетило подписать контракт. Я усмехнулся, а Мита поклонилась. Флемит, благодарю за столь высокую оценку моих навыков. Флемит только усмехнулась и коротко кивнула Мита. Хотела бы проверить я, что представляет из себя разумный, что подписал контракт. Ведь если не ошиблась я, Симон призвал тебя, купил. Мита непринужденно пожала плечами. Купил? Флемит перевела на меня вопросительный взгляд, а потом вновь посмотрела на Мита. Сказать ты хочешь, что купил он карту, а ты контракт свой заключила не с сущностью, что предложила жизнь, а с человеком, что продал тебя подобно вещи? Не совсем. Мита покачала головой. В моем мире у меня не было шансов развиваться дальше. Точнее, я могла бы и дальше развиваться как повар, но мои амбиции не позволяли мне оставаться там, где я не смогу стать номером один. Там было слишком много людей, которые отличались. Их навыки были на недосягаемом для меня уровне, а все, что имела я просто понимаю мясо. Она вздохнула. Я не обольщаюсь на тему приобретения каких-то особенных поварских навыков, но мое путешествие должно было дать мне намного больше опыта. Так что я сама попросила Ирину заключить со мной контракт и продать мою карту. Но ведь ты могла попасть в плохие руки. Мари очень сильно удивилась словам Мита и потому даже о стиле своего общения забыла. Маловероятно. Я покачал головой. Ты знаешь что-то, что нам важно знать, чтоб вывод сделать верный. Флемит посмотрела на меня пристальным взглядом. Не знаю, но подозреваю. И что же у тебя за подозрения? Они появились еще когда я призвал Хинату, да и еще кое-какие доказательства получил, когда система получила расширение в виде магазина. Я задумчиво посмотрел на огонь и принял у Мита небольшую кружку. Тфу. Я сплюнул напиток и с осуждением посмотрел на мою повариху. Невкусно, она невинно похлопала глазками. Вкусно, более того, я уверен, что пиво, приготовленное тобой, будет вкуснее любого пива, которое я когда-либо попробую, но ты знаешь мой принцип. Трезвая голова для мага крови. Возможно, лет через 200, когда у меня будет достаточно опыта для того, чтобы на голых инстинктах очищать организм от яда, которым по сути и является спиртное, я и начну с удовольствием употреблять подобные напитки, а пока. Хорошо. Мне протянули новую кружку, после чего я сделал аккуратный глоток и улыбнулся. Компот – это хорошо. Я кивнул Мита. А касательно вашего вопроса, наставница, то мне кажется, создателю системы, или самой системе, если она самостоятельная сущность, не нужны психи. Чем вызваны мысли эти, расскажи мне. Хината – это раз. Какой шанс выпадения именно Хинаты? Девушки с медицинским образованием, пусть и неоконченным, просто представь из бесконечного множества миров, и еще более бесконечного множества существ и разумных мне выпадает именно она. Не животные, похожие на Багиру или Балу, но обладающие невероятными способностями, а именно Хината. Не бессмысленный и слабый маг-погодник, да в конце концов не мышь с безупречным сокрытием, а именно Хината. Сколько может быть на одну Хинату бесполезных представителей с особыми способностями? Я полагаю, много? Да. Я покивал на предположение Флемит. Но мне досталось именно Хината. Надумано сие предположение, но думаю, что ты сейчас мне скажешь что-то, что может мое мнение изменить. Да. Я кивнул. Далее было то испытание, после которого я стал магом. Энергии я тогда получил чрезвычайно много, и на ее усвоение системе потребовалось некоторое время, но по итогу у меня появился магазин. А ведь я как раз думал о том, как мне сделать так, чтобы у меня появились верные подданные. Слишком оперативно, при том, что даже я могу придумать с десяток методов потратить энергию на карты или просто сохранить ее в системе, да что угодно, но не выдавать мне магазин. Продолжай. Флемит сверлила меня взглядом. Далее я стал искать повара, и знаешь, наставница, в этот момент я засомневался в своей теории, так как такого количества грязи я не встречал раньше. Порабощенные, сломленные, и это при том, что когда я в первый раз искал подданных, то спокойно нашел подходящих воинов и не наткнулся на все это. Я покачал головой, но не в этот раз, мне стоило огромного труда удержаться от покупки той же Мита, но сломленной и разбитой. Для такой девушки, прояви я к ней каплю сострадания и внимания, я стал бы богом во плоти. На меня все смотрели с шоком, но немного подумав, я все же понял, что подобное это не мое, и нашел именно Мита. Я кивнул на повариху, а затем мы убили, как вы ее назвали, матку. И как же ты назвал ее при встрече? Я пожал плечами на подобный вопрос, Хербора. Но возвращаясь к разговору, награду мне дали именно ту, что была мне нужна, пусть я ее и не хотел. Не пояснишь сентенцию свою, как может что-то нужным быть, но не желать ты можешь это. В моей столь долгой жизни подобные моменты были, однако мне хотелось бы понять, что это значит для тебя. Пожалуй, на этот вопрос я могу дать ответ. Джейн грустно усмехнулась. Я живу не первую жизнь, и я попросила Симона призвать мою вторую половинку. И был согласен он. Флемит с интересом перевела взгляд с меня на Джейн и обратно. Поначалу у него не было шанса этого сделать, но система дала ему возможность необычный призыв совершить или купить кого-то, а призвать именно того, кого нужно. И Флемит картинно осмотрелась. Она отказалась. Лишь прислала мне сообщение и фотографии с нашими детьми. И я понимаю, почему именно она отказалась, хоть мне и больно признавать, что она права, отказавшись заключить контракт и вновь встретиться со мной. Джейн улыбнулась, хотя скорее усмехнулась, и эту усмешку можно было назвать жалкой. Уверена ли дева юная в своем партнере? Быть может, дал задание системе он, чтобы она передал тебе письмо, а призывать твою вторую половину он вовсе не намерен был. Я усмехнулся, хотя подобное предположение, высказанное наставницей, меня и несколько обидело. Все же я считал, что уж она-то знает меня как облупленного. С другой стороны, понимая, что чувства и правда могут застилать разум, из-за чего решения могут быть весьма далеки от тех, что человек может принять в спокойной обстановке, так что высказывать что-то наставнице с моей стороны было бы глупо. «Наставница, я могу спокойно пройти вашу проверку, вы же можете проверить мою память и...» «Память, да, проверить память можно без сомнения, и там увижу я, что правда, а что ложь, и коль готов довериться ты мне повторно». Я на этот вопрос просто кивнул. «Тогда придется мне принять идею эту, и уж тогда я вынесу вердикт». Я понимающе прикрыл глаза и почувствовал, как Флемит аккуратно вторглась в мой разум. В этот раз я ощущал ее значительно более явно, чем в прошлый, а вот сам контакт длился крайне недолго. «Хаэм, и правда ты просил призыва девы той, что в прошлой жизни спутницей была той рыжей девы, и правда был готов ты отпустить ее и дать ей шанс на счастье?» Глаза Джейн наполнились влагой. «Могу сказать, что до конца не верю в то, что сущности, речь о которой мы вели, не все равно адептам будет кто ее, но в том, что воля крепче стали у тебя. Есть понимание, что на пике страсти, или будучи в эмоциях подобных гневу, не станешь боль ты дочери моей нести. И пусть мне больно говорить сие, но я не вижу для нее в контракте этом зла». Я усмехнулся. «Я рада, матушка, что встреча наша позволит мне контракт сей подписать без опасения за мою судьбу». Мне протянули руку, и я тут же достал контракт и протянул его Марии. Она, не думая, волевым усилием позволила крови проступить на подушечке большого пальца и коснулась ей места подписи. Контракт тут же засиял, и я почувствовал, что Мари также стала моей картой элитного ранга. Что ж, была я рада повидаться, пришла сюда я на мгновение лишь, и сейчас уж время мне пришло прощаться с вами, мама. Мари с грустью посмотрела на Флемит. «Ты путь свой выбрала уже, коль будет воля мироздания, мы встретимся с тобой еще, а сейчас мне надо удалиться, наставница». На меня бросили немного недовольный взгляд. «Я не смею вас задерживать. Блять, страшно, вроде уже и воин не слабый, и лучник один из лучших, пусть из конца списка по Ферилдину, маг не самый слабый, но этот взгляд и давление до костей пробирает, и если бы я не сидел, то, пожалуй, мог бы и не удержаться на ногах. Я лишь хотел спросить вашего совета. Минуту-две еще могу я подождать, что за совет тебе потребен? Система позволяет улучшать карты путем поглощения, и я хотел бы придать Мари новые навыки, потому мне хотелось бы узнать, что именно я мог бы дать ей из способностей, дабы эта способность органично вписалась в ее стиль и не помешала будущему развитию. Флемит покачала головой. «Решать-то вам придется вместе с дочкой. Развитию ее ничто не сможет помешать, замедлить лишь, но дело это ваше. Коль сделаешь ее сильнее ты, то буду благодарна я тебе, и может быть, коль мор на территории ты остановишь этой, то встретимся мы вновь, и я продолжу обучение ваше, и может быть, коль мне по нраву будет ваш прогресс, возьмусь я обучить и тех, кто в тот момент с тобою будет. Благодарю». Я не стал вставать и лишь склонил голову, на что Флемит усмехнулась и, растрепав мне волосы чисто материнским жестом, пошла в сторону Марии, дождавшись, когда она встанет, заключила дочку в объятия. «Ну все, мы ведьмы, и сырость разводить нам честь не позволяет, а коль будешь плакать ты, то я могу и поступиться договором нашим, что запрещал тебя пороть». Мари неохотно отпустила свою маму и Флемит нас покинула, просто растворившись в воздухе. «Итак, я осмотрел всех, раз уж мы собрались тут все вместе», и Флемит дала добро Мари подписать контракт. «Предлагаю дальше обсудить, что именно нам можно привнести в нашу группу. Система, могу я произвести слияние редкой и элитной карты, так, чтобы свойство элитной карты досталось редкой?» Ответ положительный. «Ну вот, а говорила мне, что повышать ранг карты нельзя». Я покачал головой. «Большинство пользователей считают подобный поступок глупостью, так как при слиянии двух карт можно передать только одну особенность, тогда как просто используя элитную карту вы получаете все особенности карты, а также навыки использования этой особенности. Ты же сейчас что-то у системы узнавал?» Джейн внимательно посмотрела на меня, а увидев мой вопросительный взгляд, поспешила пояснить. «У тебя взгляд стал такой, отрешенный, но при этом по зрачкам было видно, что ты что-то читал. Видимо, ответы системы на твои вопросы». «Да, просто думал, как можно сделать наших воинов сильнее». И, я слегка поморщился. «Сливать редкие и элитные карты не очень продуктивно, по крайней мере так говорит система, так как у элитной карты, как правило, не одна особенность, а передается только одна, ну и навыки использования этой особенностью не сохраняются. И что делать?» Мита внимательно посмотрела на меня с какой-то затаенной грустью. «Да ничего, я пожал плечами. Точнее сказать, не обращать на эти условности внимания. Мы с вами уже сработались, и я буду усиливать вас, пусть это и кажется несколько глупым для большинства пользователей системы. И я, быть может, согласился бы с ними, если бы я собирался закупать дорогущие карты разумных с отличными навыками, но такие карты...» Я покачал головой. «Я помню, говорил ты нам, что карта, что подобно нашей деве с белыми глазами, была довольно дорога. Да, от 1000 вроде стоимость начиналась». Я покачал головой. «А вот если найти какое-нибудь животное с особенностями, думаю, там можно и за 100-200 золотых купить». Я задумчиво почесал щеку. «Думаю, найти какое-нибудь животное со способностью барьеров и слить их с картами воинов будет правильным решением. Что можно придумать для наших лучников?» Я слегка поморщился. «Возможно, какие-то птицы, у которых особая способность отслеживать цели на большом расстоянии. А мне что-то можно?» Мита посмотрела на меня взглядом полным надежды. «Конечно». Я улыбнулся ей. «Я планирую вас всех прокачать, жаль, себя не удастся, но я и так обойдусь». Карта Морриган, глава 60. «Мари, а ты можешь портал открыть поближе к замку Кусландов?» «Могу». Мари покивала на вопрос Джейн. «Хотела ты вновь встретиться с семьей?» «Да». «Хотела встретиться с отцом, по возможности передать ему броню и оружие, которое Симон получил у гномов затеек, естественно, не бесплатно, но со скидкой». Я удивленно посмотрел на Джейн. «Что?» «Скорее всего, Симон хотел просто отдать броню и оружие твоему отцу». Я согласно кивнул на слова Мита. «Ты полностью права. Я думал просто отдать ему эту броню. В конце концов, он твой отец, и было бы неправильно обирать его до нитки». «Ну, обирать его, конечно, не надо, но я против того, чтобы отдавать все добро, которое мы добыли, рискуя своей жизнью, бесплатно. Как минимум с моего отца можно стрясти продовольствие в больших количествах. Пусть сам закупит нам пару ММ». Джейн задумчиво постучала по губам указательным пальцем. «Пару сотен телег, боюсь, этого будет мало». Мита покачала головой. «Да и как мы объясним, куда девается все это продовольствие? Так что лучше золотом, хотя пару телег провизии, конечно, можно у твоего отца заказать, а еще телегу с самыми разными специями». Согласна с Митой я в вопросе этом, тем более что если он закупит специй столько, то можно будет денег с твоего отца не брать. «А?» Мита с большим удивлением посмотрела на Морриган, но отвечать на ее невысказанный вопрос, выраженный одной единственной буквой, начал я. «Это не твой мир, где большинство специй были общедоступны. В этом мире специи весьма дорогое удовольствие. Так что одна только телега специй может окупить все доспехи, которые я передам отцу Джейн. Естественно, если передавать доспехи и оружие по скидке. Ты слишком добр, пусть Брайс и не чужой нам человек, но столь большую скидку делать глупо». Мари покачала головой. «Согласна. Симон, ты сам говорил, что твоя первоочередная задача – наше обеспечение, и хоть мне и приятно, что ради меня ты готов моему отцу простить такие деньги, но я прекрасно понимаю, как это может сказаться на нашем выживании во время борьбы с мором». Джейн строго посмотрела на меня. «Поверь, когда начнется мор, для нас каждый медяк на вес золота будет. Взятка чиновнику, купить продукты, которые станут цениться чуть ли не дороже брони, стрелы, зажигательные смеси. В общем, поверь, цены вырастут так, что ты за голову схватишься, и то, что за год мы запасемся расходниками, не сильно нам поможет. Точнее поможет, но только поначалу. Хорошо, торговаться с Брейсом будешь сама. Купим у гномов парочку телег, после чего загрузим их и отправимся к замку Кусландов. Тут оставим Хинату, Хауков и Мита, а также половину воинов и арбалетчиков. Согласна я с таким подходом, портал открою в полудне от замка я». Я кивнул, соглашаясь с ведьмочкой. «Ладно, тогда Хинате и Мита надо будет заняться заработком средств, а мы закупим телеги и отправимся в путь. Думаю, вернемся через пару-тройку дней». Я вздохнул. «Заодно я подумаю, кому какие силы были бы полезны, да и вы подумайте о том, какие возможности хотели бы приобрести. Можете даже список составить, посмотрим, что мы успеем сделать за оставшееся до мора время». Сутки спустя мы подошли к замку Кусланды, и когда оказались рядом с воротами, Джейн подошла к стражнику. «Ворота открой, не положено». Я усмехнулся кончиком губ, понимая, что этот парень скорее всего новенький, и он просто не знает Джейн лично, а может и вообще не знает, что у Брейса есть дочка. «Открой ворота, тебе говорят». По нашей связи я почувствовал, что Джейн очень быстро стала раздражаться. «Не положено. Ворота открываются только по приказу главы караула или напрямую Тирна Кусланда. Я Джейн Кусланд, дочка Брейса, и я тебе приказываю». Страж положил руку на меч, что покоился в ножнах на его поясе. «У Тирна нет дочери, я тут служу уже полтора месяца и ни разу ее не видел. Господина Фергюса видел, он частенько тренирует нас, новобранцев, но ни о какой дочери я не слышал, и если вы продолжите лгать, то я буду вынужден отправить вас в темницу». «Да как ты?» Джейн схватилась за клинок, но я положил руку на ее руку, прижав ее и не дав вытащить клинок. «Джейн, не заводись, служивый сам сказал, только месяц службу тянет, а ты отсутствовала несколько месяцев, так что вполне логично, что он о тебе не знает. Кто он такой, чтобы перед ним отчитывались о том, кто в семью Тирна входит, а кто нет?» «Вы взялись за меч». Парень потянул свой меч из ножен, но я придавил его жаждой крови. «Не сильно, просто чтобы он не смог пошевелиться». «Парень, не надо. Я с Брейсом знаком, поверь, он тебя по голове не погладит, если узнает, что ты поднял клинок на его дочку, даже если ты не знал, что она его дочка». «А теперь». Я отошел к одному из фургонов и, открыв ткань, показал ему на легко узнаваемые по цвету доспехи из гномьей стали. «Передай своему старшему, что пришел сэр Симон Тразур, в компании девушки, что представилось как Джейн Кусланд, и рядом с ними две телеги с броней и оружием из гномьей стали, и они очень настоятельно просят пропустить их в замок». Я перестал давить, и парень попытался продолжить движение руки и все же достать клинок, так что пришлось вновь надавить на него жаждой и вновь убрать давление. «Вы, вас ждет тюрьма, а ваш товар мы конфискуем». И я вздохнул. «Да что ты с ним возишься?» Джейн сделал один шаг и впечатал свой кулак точно в кирасу воина, просто промяв ее ударом, после чего сильно надавила жаждой по пощади, так чтобы как можно больше людей почувствовали это давление, после чего сделала очень глубокий вдох. «Открывайте ворота». Джейн Кусланд домой вернулась. Я покачал головой. «Так ты ничего не добьешься, если только воинскую технику воодушевления не используешь. Только кричать надо не вперед, а...» «Поняла». Джейн кивнула мне и вновь сделал глубокий вдох, и в этот раз я почувствовал в ней течение воинской энергии. «Отец, я домой приехала». Громогласный крик разнесся над замком, и довольно кивнув, Джейн отошла к телеге и уселась на нее, а воин уже пришел в себя и, думая, что мы его не замечаем, отполз к набату и, ухватившись за него, стал во всю силу трезвонить в этот колокольчик, вызывая подкрепление. Я, усмехнувшись, покачал головой, а буквально через 3 минуты через небольшую калитку наружу высыпало десяток воинов во главе с уже знакомым мне сэром Гилмором. «Сэр Гилмор», я кивнул рыцарю, который замер с выставленным в нашу сторону мечом и медленно посмотрел сначала на меня, а после, на Джейн. «Леди Кусланд», ик, солдатик, который не поверил нам, икнул от испуга и, наконец, перестав бить тревогу, притворился, будто бы потерял сознание. «Сэр Симон», если Джейн он поклонился, вложив меч обратно в ножны, то меня он удостоил лишь кивком головы. Но тут и понятно, я равен ему по статусу и спину передо мной гнуть нет необходимости. Что случилось? Я пожал плечами. Пришли вот Тирну Кусланду доспехи и оружие из гномии стали продать, естественно со скидкой, а не за полную стоимость. А тут этот вояка. Я покачал головой. Я его прошу открыть, а он мне не положено. К нему Джейн, мол, я дочка Тирна, а он только и знает что, не положено. Да еще и во лжи обвиняет, за меч хватается. И, Гилмор с неодобрением посмотрел на своего подчиненного. Справедливости ради, Джейн тоже к мечу потянулась, но я не дал ей его вытащить, а вот парнишка решил нас арестовать, а товар конфисковать, ну я его немного жаждой придавил. Объяснил, что к чему и перестал давить, он попытался все же меч вытащить, так что я надавил сильнее. И что же было дальше? Дальше я его вновь отпустил, но то, что он говорил, не понравилось Джейн, и она его один разок кулаком по кирасе ударила. Я кивнул на мятую кирасу стражника, а затем она по площади надавила жаждой, ну и, в этот момент ворота начали открываться, и из буквально через пару минут через уже полностью открытые ворота вышел Брайс. Она оповестила о своем прибытии всех. Я договорил и с достоинством поклонился отцу Джейн. Тирн Кусланд, сэр Симон. Он кивнул мне головой, а Джейн уже оказалась рядом со своим отцом и заключила его в крепкие объятия. Папка, ну здравствуй, оторва. Брайс с радостью ответил на обнимашки дочери, а позади него уже появились его жена, Элеонора, которая с теплой улыбкой смотрела на это проявление чувств отца и дочери. «Дай я на тебя хоть посмотрю». Приложив капельку усилий, он оторвал от себя дочку и, держа за плечи, приподнял. «Хаэм, это цвет. Гномья сталь?» «Да», Симон обеспечил уже весь отряд гномьей сталью. Джейн кивнула на воинов и лучников, которые стояли по сторонам от телег. «Да и тебе на продажу он привез именно броню и оружие из гномьей стали. КХМ, и много привезли? Достаточно, часть своей дружины ты точно переоденешь, да и пару комплектов побогаче есть, для тебя, мамы, Фергюса и сэра Гилмора. КХМ, и как же нам за такое расплачиваться прикажешь?» Брайс поставил дочку на землю, но сам нет-нет добросал взгляд на телеги. «Золотом, но часть мы возьмем провиантом, ну и повозку специй различных». Джейн пожала плечами. «Ты думаешь, у меня все это есть, отец?» Джейн с укором посмотрела на Брайса. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что у тебя есть, а чего нет? Да и не буду я обирать тебя, снимая последние штаны». Джейн усмехнулась. «Ладно». Брайс тоже усмехнулся. «Что-нибудь придумаю, а пока заезжайте». Однако Джейн не смогла сделать и шага, так как стоило ее отцу сделать шаг в сторону, как к моей рыжей подлетела ее матушка и заключила ее в крепкие материнские объятия. «Ты как, дочка?» Голос у Элеоноры был слегка взволнованный. Пусть она и видела, что Джейн цела и невредима, но о ее состоянии все равно волновалась. «Мам, все это можно обсудить в замке, в семейном кругу». Голос Джейн был слегка сдавленным, а по нашей связи я понимал, что она едва сдерживается от того, чтобы разреветься от такой теплой встречи. «Хорошо». Джейн отпустили и мы, наконец, смогли пройти на территорию замка, где телеги были размещены у ворот, а рядом с ними оставлен небольшой пост из двух воинов и двух арбалетчиков, остальные же были расквартированы в казармах рядом с дружиной Тирна. Итак, Брайс, сидя за столом, внимательно посмотрел мне в глаза. Находились мы в его кабинете, и рядом с ним стояла его жена, а рядом со мной были Джейн и Мари. «Дочка моя в целости и сохранности, но я хотел бы услышать правду. Как именно вы заработали такие деньги и как вы смогли так быстро вернуться?» «Значит, на чистоту?» «Да». «Хорошо, тогда начну немного издалека. Вы же помните, что я рассказывал вам о том, что учился не у моей мамы, а у наставницы?» «Да». «Так вот, мою наставницу звали Флимит. Та самая Флимита встречи, с которой я вам рассказывал. И учила она меня совсем не воинским искусством, хотя упор все же первоначально делала именно на техники, направленные на усиление тела. Я на ладони закрутил небольшой смерч из собственной крови, после чего она впиталась обратно в ладонь, а Брайс и Элеонора явно сильно напряглись. И со мной путешествует ее дочка». Я кивнул на Мари. «Так что добраться сюда от гномов было несложно. Мы просто открыли портал в полудне от замка и спокойно добрались до вас, слегка заметая следы магии, чтобы никто не смог понять, что мы вырулили из леса». «Джейн, и ты знала это?» «Да, отец». Джейн пожала плечами. «Я прекрасно знала о том, что Симон маг, как и о том, что Марри маг, но это ведь не важно. А что важно? Брайс саданул кулаком по столу, который от подобного обращения заскрипел. Важно то, что он готовится к Мору, и поверь, побывав на глубинных тропах, я могу сказать, что порождение – это далеко не простой противник. Да при чем тут это? А при том, Джейн тоже повысила голос. Обычный воин, конечно, один на один с порождением справится, да только их будет значительно больше, чем ты можешь себе представить. Да, для тебя обычные порождения не будут нести угрозы, но это только временно. А что будет, если их будет 200 на тебя одного? Они тебя просто мясом завалят. И поверь, сил им на это хватит, и ведь я сейчас в расчет беру слабейших из тварей. Джейн немного преувеличивает. Я покачал головой, положив руку на плечо рыжей, чтобы она не выходила из себя. Обычные порождения вам вообще страшны не будут, но это только вам. А сколько воинов с вашей силой в Ферилдине? Десятка два. Я покачал головой, понимая, что сейчас будет крайне тяжелый разговор. Глава 61. Хорошо, говори. Брайс явно сделал над собой усилие, прежде чем произнес эти слова, причем сделал он это усилие исключительно из-за своей дочери. И это было видно, так как прежде чем их произнести, он сверлил взглядом Джейн. Во-первых, как я уже сказал, хочу передать вам доспехи из гномьей стали. Это не те доспехи, которые гномы делают для себя, так что перековывать их под размеры людей не придется, но подгонять все равно будет нужно. Брайс кивнул головой. Далее будет во-вторых, хочу предупредить, что если для вас ценны ваши люди, то передавать эти доспехи королю не надо. Если я успею, то возможно, добуду еще партию подобных доспехов, но быть уверенным в этом я не могу. А порождение слишком страшный противник, чтобы встретиться с ними без должной защиты. Доспехи, которые есть у моих воинов. Прошу прощения за то, что перебиваю. Я покачал головой, как бы говоря, что подобные доспехи не котируются в данном вопросе. Я прекрасно знаю уровень кузнечного дела моего отца, да и другие кузнецы, из призванных вами для того, чтобы сковать броню, я о них слышал. Мда, я о них слышал. Тон, которым я это произнес, можно было бы расшифровать как «да дерьмо они делали, а не доспехи». И мне правда было неприятно это говорить, но после того, как тот старый и вредный гном учил меня, по-другому я реагировать не мог. Это достойные кузнецы, но они делали массовый продукт. Да, возможно, после изготовления доспехи подгонялись под... Не подгонялись они. Джейн перебила меня, и я бросил на нее слегка недовольный взгляд, но через пару секунд все же кивнул благодаря за подобное уточнение. Они даже не подгонялись, а значит, они не такие и надежные. Поверьте, я в кузнечном деле разбираюсь очень хорошо. Подобные доспехи ничто по сравнению с массовым производством от гномов. Даже если их не подгонят под каждого вашего воина приглашенные кузнецы, они все равно будут на порядок, а то и несколько порядков превосходить те, что сейчас на вашей дружине. Брайс нахмурился. Я все еще не услышал, почему именно я должен оставить доспехи себе, а не перепродать их королю. Я как раз подхожу к этому моменту. Я вздохнул. Все дело в том, что порождения крайне опасны, и опасны они не только тем, что их много, и они могут буквально заполнить Ферилдин, а в их крови. Крови? Да, знакомо вам такое понятие, как скверна. Брайс нахмурился, но кивнул головой. Знакомо. Ну вот, кровь порождений просто пропитана скверной. Если она попадет на кожу, еще туда-сюда, можно и отмыться, если, конечно, слишком сильно не затянешь, да и поражение не такое большое. Хотя, конечно, приятным подобное не назовешь, и пару недель боли, как при синяках, тебе гарантировано. Вот только это если кровь порождений попадет на целый участок кожи. Я сделал глоток компота их фляги и продолжил. А если хоть капля крови попадет в глаза, рот, или не дай Андрости на открытую рану? Я покачал головой. Тогда лучше самому себе глотку вскрыть. Если, конечно, мага крови рядом нету толкового. В нашей группе их сразу два, так что после каждого столкновения, если кто-то получал ранение, мы проводили чистки крови от скверны, и даже для нас это было не самым простым занятием. Я немного преувеличиваю, потому как мы выяснили опытным путем, нет, опыты я над людьми не ставил, даже над теми, которых могу призывать, просто сам опыт нахождения на глубинных тропах позволил собрать некоторые данные. Конечно, поначалу мы вообще всех старались проверять, но потом поняли, что это не требуется. Более того, как оказалось, легкое заражение скверной для тех, кто является картой, не страшно, не то чтобы совсем, но, скажем так, влияние скверны сильно снижается, и небольшие дозы крови порождений, попавшие на открытые раны, вызывают те же последствия, что у обычных людей попадание этой же крови на здоровую кожу. Но мы все равно тренировались очищать кровь от скверны как минимум на каждом привале. Хотя если ранения получали хауки, то, конечно, приходилось чистить их сразу после боя, пока скверна не затронула что-то помимо тела. Было, Элеонора уловила главное в сказанном мной пояснении. Да, сейчас у нас, если, конечно, так можно выразиться, рука набилась. Так что очистить кровь от скверны мы можем и делаем это достаточно быстро и без последствий для разумного. Ясно. Жена Брейса прикрыла глаза. Так вот, доспехи из гномьей стали куда лучше защищают от случайных ранений, так что после начала мора большее число ваших людей выживет. Причем мы сами проверили, и я могу с уверенностью сказать, что они намного лучше защищают. Хорошо. Брайс помассировал переносицу. Допустим. Он медленно сделал глубокий вдох и выдохнул. Хорошо, ты готовишься к мору, но что ты планируешь делать дальше, даже если я тебя не сдам церкви, папа? Джейн приподнялась из-за стола, уперевшись в него кулаками, и с гневом посмотрела на своего отца. Да не собираюсь я твоего ухажера сдавать, тем более что он и правда готовится, хотя отпускать тебя на глубинные тропы, после всего того, что он рассказал, мне ой как не хочется. Однако...